Глава вторая. Город проклятых. Он сидел на самом краю крыши и смотрел на гавань. Он забрался сюда, чтобы увидеть закат. Город словно подкрался к воде большого залива и замер, не нарушив красоты пейзажа. Он читал весь улиц и угадывал мысли архитекторов, которые умело и уместно разбросали у воды домики с башенками и шпилями. Закатное солнце серебрило воду, разливаясь по гавани яркими тонами, набрасывая на город ткань вечерних цветов. Ему нравился этот закат, поэтому он сел и счел возможным задержаться тут подольше. Один этот закат, и пора будет уходить обратно. Ждать еще день не имеет смысла. Она не пришла. Красивое переживание было разбито вдребезги волной холода и опасности. «Поднимись и отойди от края», — прозвучал сзади неприязненный звонкий голос. И потом другая рука, совсем рядом, заставила его так напрячься, что тело отозвалось болью. Он почувствовал, как его толкают с края крыши. За воротник куртки зацепилось что-то крепкое. Он подался вперед и повис. Край крыши оказался на уровне его груди, а взгляд вдруг уперся в голенище черного сапога. Он осмелился поднять взгляд на того, кто собирался швырнуть его вниз. «Я нашел его первым», — раздался первый голос. «А мне наплевать, проваливай и другим передай, не то голову потеряешь». Одна фигура отошла от края, и теперь он мог рассмотреть и первого, но не видел, кто держит его. Не мог поднять голову выше, ему мешал грубый ворот его новой одежды. «Отдай», — настаивал тем временем обладатель неприятного голоса. «Отбери». И тут раздался лязг металла, перешедший в тихий звон, который заставил его испугаться больше, чем возможность упасть. Он видит конец клинка напротив. Он испугался, чего нельзя сказать о том, на кого он был направлен. Этот громкоголосый был довольно высок, худ и грозен, одет в длинное, неудобное на вид платье до пят, которым явно неудобно лазить по крышам, не для прогулок, во всяком случае. И к поясу был привязан аркан, и еще несколько неизвестных ему вещей. Глупости. Всем известно, что он фальшивый. Да неужели? Удивлялся обладатель черного сапога. Голос его был полон угрозы. Он махнул оружием с необычной легкостью, словно оно невесомо. Фигура исчезла первой. А за ней и голова. Отрубленная голова. Настала его очередь. Он был рывком поднят и поставлен на край крыши. Теперь он сравнялся или почти сравнялся ростом с обладателем черного сапога. Он весь был черный, за исключением головы и копны белых волос. Незнакомец легко убрал оружие за спину и ухмыльнулся ему. «Этот паразит испортил любование закатом», — констатировал он. «Слезай с крыши, ты тут очень заметен». «Ты убьешь меня?» — спросил он. «А ты хочешь умереть?» «Нет». «Тогда зачем полез на крышу, где тебя только слепой не увидит?» «Я хотел, чтобы меня нашли». «Ну, нашли, и что? Не терпится встретить владыку? Он тоже этого хочет». «Нет, нет, я пришел не к нему». «Я знаю». «Откуда?» «Назовем это интуицией. Иди за мной». От взгляда темных глаз стало тепло. Он повиновался. Потом видел спину, пока они шли по крыше и пандусу, ведущему на нижний ярус. Улица была прохладной после заката. «Как мне называть тебя?» — спросил он, чтобы соблюсти местный ритуал вежливости. «Называй меня Эл». «Повтори». «Эл, я искал тебя». «Я догадалась, нашел, и что?» Опять она повторила свои вопросы. Ему оставалось удивиться той легкости, с которой она, а это она, та самая, восприняла эту непростую встречу. «Ты ждала меня?» — поинтересовался он. «Нет». «Нет?» «Нет, не останавливайся». «Я пришел к тебе, чтобы сказать». «Не здесь, ты же голоден». «Я не понимаю». «Иди за мной, поймешь». Любопытство Эл достигло предела. Впору ликовать, она впервые встретила странника. Этот рыжий парень, он имел внешность по местным меркам интересную, поскольку, сохранив общие черты обитателей третьего мира, он умудрился совместить их таким образом, ну что ни один народ не признал бы его своим. Он был низкорослый, забавный и казался растерянным. Эл уловила его чувство страха там, на крыше, но сейчас он скорее проявлял нетерпение. С расспросами она не торопилась. «Куда ты меня ведешь?» «Туда, где кормят странников», — ответила она с усмешкой. «Мне непонятно». «Ты торопишься?» «Тороплюсь, потому что они появятся опять». «Не появятся. Я сейчас убила одного из них. Если они есть в округе, то в город не пойдут. Пока ты рядом со мной, можешь их не опасаться». Эл свернула на другую улицу. Она остановилась у дома с вывеской. Достала откуда-то лоскут ткани, обмотала им голову. Светлые волосы исчезли, она стала совсем черной. Подтолкнув парня вперед, она вошла в освещенную белыми шарами комнату. Здесь был один общий длинный стол. С одной стороны стола были сиденья для посетителей, с другой подавали кушанье и напитки. Эл помнила время, когда город голодал. Кормить гостей здесь было доброй традицией. Подобные этому дома были разбросаны здесь повсеместно, удобно и уютно. Девушка, подававшая им еду, не скрывала любопытства и осмотрела обоих гостей. Парой они были колоритной. Она черная, а он рыжий и странно одетый. Эл вызвала у нее скорее неловкость или чувство опасения, а вот рыжего юношу она наградила заискивающим взглядом. Она отошла, и он тихо промолвил. «Я ей понравился?» «Да». «А ты нет», — заключил он. «У меня оружие. Здесь его положено отдавать охране. Увы, мне предстоит еще объясняться за это с хозяином». Эл поднялась раньше, чем крупный, коренастый мужчина вышел к ним из двери, ведущей в задние комнаты дома. Она подошла, что-то ему шепнула. «Угощайтесь и уходите». С некоторой неохотой согласился он. «Что-то ему сказала», — поинтересовался юноша, когда она вернулась к столу. «Правду», — коротко ответила она. «И он поверил?» «Не уверен. Ешь». «Зачем? Я не нуждаюсь в этом». «Ешь, — говорят, — скопируй систему у меня. Я тебя еще учить должна». Эл уселась рядом и молча принялась за еду. Он наблюдал за ней. Айл всем видом показывала, как он должен поступать. Скоро он уже жевал. Глотал он смешно и громко, чем вызвал веселье у прислуживающей им девушки. Эл слила напитки в один сосуд, закупорила и спрятала в сумку. Потом потянула его за собой прочь. «Я чувствую себя очень необычно. Этот способ пополнять силы какой-то странный», — говорил он. «Зато ты не так заметен. Нужно было еще две порции в тебя запихать». «Ты хотела прибегнуть к насилию?» В ее словах он уловил не смысл, а интонацию. «Давно ты тут?» — задала Эл встречный вопрос. «Нет, совсем недавно. Я видел, как ваше светило село и поднялось. Сутки. Мы все время движемся, а я должен сказать тебе очень много. Давай, наконец, остановимся». «Это буду решать я, когда мы остановимся. Хочешь жить еще сутки? Слушайся меня». Они вышли на площадь, где стоял храм. Ворот теперь не было. Осталась только арка. Вечером храм никто не посещал. Эл быстро пересекла площадь. Ее спутник семенил за ней. Эл отыскала нужную плиту в полу и подтянула ее. Странник пришел ей на помощь. «Держись за мои руки и прыгай вниз». «Зачем?» «Не вынуждай опять брать тебя за воротник». Эл представила, как спустят его за шиворот в дыру. Он ее понял. «Да, мне будет неприятно», — согласился он. Эл помогла ему спуститься, но потом спрыгнула сама. Плита с тихим скрежетом легла на место. «Тихо», — предупредила она. Наступило молчание, а потом раздалось шарканье шагов и бормотание наверху. А потом снова наступила тишина. Эл зажгла светильник и повела спутника по длинному коридору. Она привела его в каморку, которая когда-то служила архивом хранителю храма. Свитков тут уже не было. Комнаты давно не пользовались. Здесь осталось подобие стола у стены, сиденье и сложенный в углу занавес, которым когда-то была занавешена дверь. «Здесь мы и поговорим», — сказала она и предложила ему сиденье. «Здесь? Почему?» «Здесь слишком мрачно», — возразил он. Эл села на занавес, оперлась локтем о колено, подперла ладонью щеку, так и застыла с интересом, рассматривая этот экземпляр.